Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Рада новой встрече с вами. Пока есть слушатели, кому интересна эта программа, то она и будет звучать для вас. Поехали! Будьте внимательны к мыслям своим, а не начало поступков ваших. Цитата. Все, кто так или иначе считают себя причастным к нашему радио, даже те, кто просто слушает, не случайно притянулись к этому светлому вещанию. Значит, в теме. И первая заявка тоже светлая и добрая, от Виктора Маслова. Доброго здравия всем, слушателям Народного славянского радио и дежурной стола заказов. Всех поздравляю с весной красной, со временем посева и наречения. Всем добра, любви, да радости. Давненько меня тут не бывало, и я смело попрошу нашу дежурную позволить мне заказать сразу две песни. Сначала пусть все услышат славную песню Светозара и группы «Аура мира» «Сварга», а затем славную песню о малой родине, которой у каждого есть своя бесценная. Группа «Яхонт» «Черная смородина». Благодарю за песни, да за такую важную и нужную передачу на нашем радио, как «Стол заказов». Желаю всем добра, быть добру. Слушаем первую песню «Сварга», группа «Аура мира». Пречистая наша, первозданным светом сияша, ты всех богов породила, светлые миры проявила. Сварга, сварга, сварга пречистая, сварга, сварга, сварга тресветлая, сварга, сварга, сварга лучистая, сварга, сварга, сварга заветная, ярга. Ярга, праведослави, ярга, живоя и я. Ярга, будь ко праве, ярга, праведослави, ярга, живоя и я. Как и сварги да пречистой, вытекали реки, реки быстры. От истока реки те рождены, потекли они по всем вселенным. Сварга, сварга, сварга пречистая, сварга, сварга, сварга тресветлая, сварга, сварга, сварга лучистая, сварга, сварга, сварга заветная. Ярга, будь ко праве, ярга, праведослави, ярга, живоя и я. Ярга, будь ко праве, ярга, праведослави, ярга, живоя и я. сварги да по рекам. Выходили Богу человеки, летели на ладьях да сотворяли мир и праве слави навияви. Сварга, сварга, сварга пречистая, сварга, сварга, сварга тресветлая, сварга, сварга, сварга лучистая, сварга, сварга, сварга заветная. Ярга, будь то праве, ярга, праве до славе, ярга, живоя и я. Ярга, будь то праве, ярга, праве до славе, ярга, живоя и я. Человеками те стали, и многие премудрости познали. Голос ворожье вращается, по сваргу все да возвращается. Сварга, сварга, сварга пречистая, сварга, сварга, сварга тресветлая, сварга, сварга, сварга лучистая, сварга, сварга, сварга заветная. Ярга, будь то праве, ярга, праве до славе, ярга, живоя и я. Ярга, будь то праве, ярга, праве до славе, ярга, живоя и я. Славе, ярга, живоя и я. Ярга, будь ко праве, ярга, праве до славе, ярга, живоя и я. Очень, кстати, и вторая песня, Виктор. Она мне очень нравится. Все-таки географические соседи. Эта песня стояла у меня в очереди для трансляции ее в эфир. Приятно, когда предугадываются события. А впрочем, ничего странного здесь нет. Ведь мы находимся в одном пространстве. Итак, по заявке Виктора, для всех радиослушателей Народного славянского радио звучит вторая песня «Черная смородина». Поет красноярская группа «Яхонт». Слушаем. На родимой стороне занавески на окне, да дорога до порога поутру приснилась мне. Там за каном, за рекой Белогорье под рукой. Вот она лево найда, она право будет кой. Здравствуй, моя родина, черная смородина, сосны, елки, да, кедрач, вон конок, вон тугач. Здравствуй, моя родина, черная смородина, сосны, елки, да, кедрач, вон конок, вон тугач. Деревенский хулиган, речка быстрая, шарган, налетай, саянский ветер, разгони в душе туман. Разгулялась гроза, дождик, чистая слеза. Сосны, елки, да, кедрач, вон коноклер, вон тугач. Здравствуй, моя родина, черная смородина. Сосны, елки, да, кедрач, вон коноклер, вон тугач. Вон коноклер, вон тугач. Здравствуй, моя родина, черная смородина, сосны, елки, да, кедрач, вон коноклер, вон тугач. Как только научимся управлять своими мыслями, а значит и действиями, а значит и множить свет, добро, любовь, то не только с колен поднимемся, но и встанем во весь рост во славу рода и предков наших. А в столике письмо от Андрея, где он просит передать песню в исполнении Маруси Поротиковой. «Поднимайтесь с колен, люди русские!» Слушаем. Скажешь, ведь завет отцов. Поднимайтесь с колен,

Следующая заявка от Татьяны из Латвии, мамы троих детей. Она совсем недавно присоединилась к команде радио и уже активно работает. Как она сама говорит о себе, я счастливая мама и жена. И это так здорово. Ведь чем больше будет счастливых семей и детей в таких семьях, тем скорее возродится родное, исконное русское. Танюша, я очень рада, что ты с нами. Для тебя звучит песня в исполнении Николая Емелина «Княжий остров». Слушай. Есть на княжем острове книга голубиная, но не всяк туда пройдет. Сторону былинную, там три дуба старые, к ним тропинки узкие, корни там твои, сынок. Что зовутся русскими, что зовутся русскими, реки, леса, птиц голоса, в сердце любовь, звон в небесах, реки, леса, птиц голоса. Сердце любовь, звон небеса. Посияет солнышко, заиграет росами, и в стогу влюбленные затаятся босыми. Не вернется прежнее, все, что будет, сбудется, и травою нежною во лугах заблудится, во лугах заблудится. Реки, леса, птиц, голоса, в сердце любовь, звон в небеса. Там три дуба старые, к ним тропинки узкие, корни там твои, сынок. Что зовутся русскими, что зовутся русскими, реки, леса, птиц, голоса, в сердце любовь, звон в небеса. А теперь притча. Однажды в сумерках крестьянин сидел на пороге своего бедного дома, наслаждаясь прохладой. Рядом пролегала дорога, ведущая в деревню. По ней шел человек, который, увидев старика, подумал: «Этот человек ленив. Он не работал и целый день сидит у порога своего дома». Немного погодя появился другой путник. Тот подумал: Этот человек Дон Жуан. Сидит здесь, чтобы поглядывать на проходящих девушек и, возможно, досаждает им. Наконец, один лесник, идущий в деревню, подумал: этот человек – великий труженик. Он напряженно трудился весь день и сейчас наслаждается законным отдыхом. В действительности мы не можем знать многого о крестьянине, который сидит на пороге своего дома, но мы многое можем сказать о трех путниках, прошедших в деревню. Первый был лентяем, второй – бабник, а третий – великим тружеником. Все, что ты говоришь, говорит о тебе, особенно когда ты говоришь о ком-нибудь другом. Проекция – защитный механизм, при котором человек присваивает внешнему миру нечто, принадлежащее его собственному внутреннему миру. Ну что тут еще скажешь? Мы есть то, что думаем. Надумаем себе не весь чего. Как тут голову не потерять? В таких ситуациях у людей творческих рождаются стихи и песни, как, например, вот это. «Думы потаенные» поют барды. Слушаем. Позову я голубя, позову я сизого валой, пошлю дролечке письмо, и мы начнем все сызнова. Пошлю дролечке письмо, и мы начнем все сызнова. Чтобы управлять своими мыслями, необходимо правильно подбирать слова и выражения в соответствии с их смыслом, дать своему подсознанию правильную установку. Как это грамотно делали наши учителя некогда в школе на уроке неклассного чтения, говоря: «Книги ваши друзья, ребята». Так прививалась любовь к чтению и хорошему вкусу в выборе книги. Это был, пожалуй, самый любимый урок для меня, после пения, конечно. Ведь очень важно, какие книжки ты читаешь в детстве. А сейчас давайте послушаем песню Высоцкого «Баллада о книжных детях». Поет Мельница. Среди оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид.

сердцах. Там хитрые змеи, там вещие птицы, там люди без песен и глаз. Они под полой прячут души и лица, но чем-то похожи на нас. Настоящий человек всегда найдет силы, мужество и волю подняться, как бы жизнь его ни била. И это свойственно в большей мере потомкам великого рода, основавшего и распространившего жизнь на нашей прекрасной земле. Дарья Волосевич поет для радиослушателей песню «Нас бьют, мы летаем». В небесах, но был спущен на землю, и раненый в сердце мечтаешь стать целью. Но это уловка, всем битым знакомы, в любви без страховки живут миллионы. Нас бьют, мы летаем, от боли все выше. Крыла расправляя над собственной крышей. Чаем от новых предательств, подбитый изменой, не ждет доказательств. Кто крыльев лишился, боится влюбляться, но должен на страх от потери подняться. Погоду рискуют пилоты, чтоб вырвать свободу, чтобы вырвать свободу. От боли все выше. Небесах, но был спущен на землю, и раненый в сердце, мечтаешь ты целью. Но это уловка, всем битым знакома. В любви без страховки живут миллионы. Порою, головушке, надо отдохнуть, прервать постоянный, большей частью бесполезный поток мыслей и окунуться в пустоту, в тишину космического пространства, где нет земной суеты, но есть очень-очень многое иное, того, что еще предстоит познать. В исполнении Геннадия Белова слушаем песню «Ночь прошла». Ночь прошла, будто прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой. Там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Возьму щебет земных птиц, я возьму добрых ручьев блеск я возьму, свет грозовых зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес я возьму, этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Мне бы не хотелось, чтобы мои комментарии воспринимались как нравоучение. Просто решила напомнить. И себе в первую очередь. Ведь сама постоянно спотыкаюсь. Но когда хотя бы это замечаешь, это уже хорошо. А на сегодня все. Почтовый ящик столика работает круглосуточно, а программа выходит в эфир 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте в стол заказов свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Не забывайте также о забавных историях из жизни вашей. Пусть мир станет лучше. А с вами была дежурная по столу заказов Валька. Желаю всем добра и быть добру. Услышимся! Какая песня без боя!